Смысл легенды, поучающий нас, что хотя Бог всегда откликается на наши молитвы, он не всегда откликается так, как мы бы хотели, но другим, премного лучшим способом, представлялся ей прозрачным и очевидным. «Да, — говорила она, — ведь он наш старый любимый отец». Все, касающееся Господа, мгновенно захватывало ее внимание. Она нередко мечтала, чтобы он пришел снова. Тогда бедное, вконец запутавшееся создание, чьи затруднения даже трудно себе представить, мы будем во всем уверены. Миссис Кэтрин рассказывает нам из книг. Он же рассказал бы нам из его памяти. Теперь люди не будут с ним так жестоки. Королева Виктория не позволит его распять, никому не позволит. В библиотеке висел портрет королевы Виктории. Взглянув на эту женщину, вы сразу понимали, что находиться под ее покровительством — огромная, редкостная удача. Это продолжалось несколько месяцев. Я использовал Пола в качестве пробной аудитории, расплачивался с ним рассказами про святую Доротею, святого Франциска, а также давал ему посмотреть симпатичные иллюстрации, исполненные Хитом Робинсоном. После карты я взялся за монеты, и это оказалось несравненно труднее. Начать с того, что у меня имелось очень мало монет, и когда в книге говорилось «возьмите 6 монет по полкроны и спрячьте их в ладони», я мог не читать дальше, потому что у меня не было ни монет по полкроны, ничего-нибудь хоть отдаленно на них похожего. У меня была одна симпатичная кругляшка, латунная медаль, присланная отцу в рекламных целях фирмой, производившей линотипы, и совершенно ему ненужная. Медаль была размером с серебряный доллар, и я начал тренироваться на ней. Но, Господи, до чего же неуклюжими оказались мои руки! Сейчас и не припомнить, сколько долгих недель пытался я отработать трюк, именуемый «паук». Для исполнения этого элемента, входящего во многие фокусы, вы зажимаете монету между указательным пальцем и мизинцем, а затем вращаете ее, пропуская 2 средних пальца, то перед ней, то за. Действуя таким образом, вы можете продемонстрировать зрителям обе стороны ладони, не обнаруживая присутствия монеты. Но вы попробуйте это сделать. Попробуйте крутить монету в красных корявых шотландских пальцах, задубевших от прополки и сгребания снега, и я посмотрю, что у вас получится. Ясное дело. Полу потребовалось узнать, чем это я там занимаюсь. Я ему рассказал, очередной раз продемонстрировав свои педагогические способности. «Это что, вот так надо?» — спросил он, и тут же, с первой попытки, безукоризненно выполнил трюк. Я был ошеломлен. Однако постарался проглотить обиду и унижение. «Да, примерно так», — кивнул я. «Мне потребовалось несколько дней, чтобы осознать, что с этого момента я стал наставником Пола. Для его пальцев не было ничего невозможного». Тасуя колоду, Пол никогда не ронял карты, в отличие от меня. С латунной же медалью он творил настоящие чудеса. Он не мог полностью спрятать медаль в своих маленьких ладошках. Однако было видно, что медаль это проделывает нечто крайне интересное. Он мог заставить ее ходить по тыльной стороне своей руки, передавая латунный диск от пальцев к пальцам с ловкостью, заставлявшей меня разинуть рот. Завидовать Полу не имело смысла, просто у него были руки. А у меня их не было. Иногда мне очень хотелось зашибить его, просто чтобы избавить мир от этого скороспелого клеща. Однако я не мог не признать про себя его превосходство. Самое потрясающее обстоятельство заключалось в том, что он относился ко мне с почтением, как к своему учителю, ведь я умел читать и говорил ему, что нужно делать. Своя же собственная способность проделывать все эти манипуляции не производила на него никакого впечатления. Он светился благодарностью. Я же был в таком возрасте, когда благодарность и восхищение даже со стороны такого существа, как Пол, очень греют сердце. Если выражение «такое существо, как Пол» показалось вам жестоким, позвольте мне объясниться поподробнее. Странновато он выглядел, этот человечек. Непропорционально большая голова на хрупком тельце. Одежки — все больше с чужого плеча. Подарки сердобольных прихожанок преподобного Демпстера. А так как миссис Демпстер была совершенно неумехой, выглядели они страшненько. Незашитые дырки, обтрепанные края, оторванные пуговицы. Курчавые темно-рыжие волосы Пола свисали до самых плеч, потому что миссис Демпстер всеми силами отодвигала тот ужасный день, когда ее сыну придется идти к Майрону Паплу на скальпирование. По контрасту, С бледной, как бумага, кожей маленького личика его большие, широко посаженные глаза казались почти черными. Эта бледность очень тревожила мою мать, поэтому она время от времени брала Пола на свое попечение и начинала гнать у него глистов.